Новая традиция. Будущий знаменитый ученый и полярный исследователь Нильс Адольф Эрик Норденшельд впервые приехал в Стокгольм, еще будучи школьником. Шведская столица очаровала его. Он подолгу останавливался возле великолепных зданий, вглядывался в их фасады, словно хотел навсегда запомнить каждую деталь строения. Когда Норденшельд любовался церковью Карла, кто-то подсказал ему: «Хоть этот храм возведен совсем недавно, однако уже появилась городская традиция, связанная с ним. Уходящие в плавание моряки тайком ото всех на мгновение прикладывают ладонь к стене церкви. Говорят, после этого в человеке надолго сохраняется тепло Стокгольма». Наверное, рассказ о новой традиции навсегда запомнился Норденшельду, и уже став известным ученым и путешественником, перед очередной экспедицией он неизменно являлся на Шепсхольмен и тайком от посторонних глаз прикладывал ладонь к стене церкви. Однажды знакомые приметили это и поинтересовались: «Зачем вы это делаете?» Норденшельд ответил с улыбкой: «Вбираю тепло Стокгольма и храню его в себе во время путешествий. Помогает? Как видите, пока жив и здоров, и еще не превратился в ледяное изваяние», — все так же с улыбкой пояснил ученый. А тепла Норденшельду, как и другим полярным исследователям, всегда не хватало в экспедициях.